Письмо первое. Пишу к тебе несколько слов, любезный друг, с границы Северного царства. До сих пор поездка моя была благополучна. Мы с быстротой молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием. Ты верно слышал об огромном аэролите, недавно пролетевшем через Южное полушарие. Этот аэролит упал невдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа. В это время на море была буря. Седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуться. Действительно, если бы аэролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался, и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость. Но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы. За несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями. И в одно мгновение ока ерзерумские башни промелькнули мимо нас. Теперь слушай и ужасайся. Я сажусь в русский гальваностат. Увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещание деда Орлия, и собственную опасность, и все наши понятия об этом предмете. Воля твоя. Летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху. В состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом. Несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое. Если бы ты видел, с какой усмешкой русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях, они меня не понимали. Они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху — то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами. Каждым гальваностатом управляет особый профессор. Весьма тонкие и многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни. При крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови. Может быть, тут многое значит привычка. Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии. Вокруг них толпилось множество ученых. Они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды. Тревога была написана на всех лицах. Дело в том, любезный друг, что падение галлиевой кометы на Землю, или, если хочешь, соединение ее с Землею, кажется делом решенным. Приблизительно назначают время падения нынешним годом. Но ни точного времени, ни места падения по разным соображениям определить нельзя. Санкт-Петербург, 4 января 4338.